Не может быть. Никогда бы не поверил. Причем в два раза быстрее. Я поскользнулся, и левая нога попала в сливное отверстие унитаза. Та самая нога со шрамом, оставшимся от цепи, на которую меня когда-то посадил тупой кабан. Пытаясь сохранить равновесие, я случайно ухватился за рычаг для спуска воды. Раздался могучий рев потока, устремившегося вниз по бесконечной трубе. Неведомая сила, точно тисками зажав ногу, превратившуюся в затычку, неудержимо тянула ее вниз. Чем больше я дергался, тем сильнее ногу всасывало внутрь. Уже и икра оказалась в трубе. Вскочив на ноги, женщина замерла. Что случилось? Глупейшая история, такое со мной стряслось впервые. Я мог лишь слегка пошевелить пальцами, спина взмокла. В этой трубе, наверное, полно микробов. Воздух, ты живой? Женщина затаила дыхание, она облизнула нижнюю губу и уже готова была рассмеяться, но нет, лоб остался нахмуренным. Она замерла в неподвижности, не зная, пугаться ей или хохотать. Ничего удивительного. Меня самого охватил такой страх, что даже засосало под ложечкой. Но в то же время я с трудом сдерживал смех. Неприятная история. Не вынимается? Даже двинуть не могу. Может, устроиться как-то поудобнее? Хорошо бы, надо постараться, чтобы тяжесть тела не падала только на втянутую в унитаз ногу. В таких случаях, чем больше нервничаешь, тем хуже. Нужно сохранять спокойствие и не расходовать попусту силы на бессмысленную суету. В общем, главное — не терять присутствие духа. Чтобы тяжесть тела равномерно падала на обе ноги, я попытался выпрямиться и зажать коленями край унитаза. У меня было ощущение, словно одна нога обута в ботинок унитаз. Тяжесть тела распределить поровну удалось, но в такой позе долго не пробудешь. Колени оказались неестественно вывернутыми. Нельзя ли придумать что-нибудь получше? Самое удобное положение — согнуть колени под прямым углом и усесться, как на стуле. Но нет главного, на что сесть. Нужна подставка подходящей высоты. Но чтобы сделать ее, повторив форму унитаза, потребуется немало времени и определенное мастерство. Женщине это не под силу. Может, попросить того шимпанзе, вдевающего нитку в иголку, быстрее человека? Напрягая память, я попытался мысленно представить соединение суставов и мышц. Женщина настороженно наблюдала за мной. Наверное, она опасалась новых неприятностей. В таких случаях звонят обычно по 119. 119 — телефон экстренных вызовов. Послушай, ты ж когда-то служил в пожарной команде, а у тебя нет их телефона. Тебе, наверное, приходилось слышать, какие дают советы, когда человек не может снять с пальца кольцо. Причем тут кольцо? Обязательно дадут ценные указания. Подними руку вверх, выше сердца, послюни палец, намыль его. Но поднять ногу вверх я не могу, а если намылю, результат будет прямо противоположный. Ты говорил, что у тебя есть пила. Ну, есть. Штука, которая лежит на столе наверху, это электропила? Брось шутить, нужно уметь пользоваться ею. Просто так ничего не выйдет. Одно неловкое движение и ноги как не бывало. Хорошо бы вытащить твою ногу до того, как мне понадобится. Ты ж только что ходила. Да ничего, я, в общем-то, могу сделать это где угодно. Ощущение, точно щиколотку придавило тяжеленной гирей. Мысли смешались, будто оборвалась нить слишком туго смотанного клубка. Помоги мне, я все-таки хочу попытаться вытащить ногу. Чем дольше она там пробудет, тем сильнее течет, а уж тогда ее ни за что не освободить. Женщина наклонилась над унитазом. Без всякого стеснения она обняла меня за плечи и прижалась всем телом. Ее волосы пахли сухой травой. Если бы не комизм положения, в котором я оказался, происшедшее могло бы полностью перевернуть всю мою жизнь. Но отказываться от надежды не следовало. А вдруг она будет обнимать меня и после того, как удастся освободить ногу? Сжав ее локти, я выпрямился. но изменилась лишь поза женщины —